тем больше возьмут. О чем ты? Не сразу понял Дзержинский. О царе, ответил Мечислав. Он бы, страшно сказать, мог спастись. Куда там спастись? Он мог бы стать отцом нации, дай хоть малость крестьянину. Не запрещай книги Толстого и Сенкевича. Но нет, он сам алчит крови, он ее получит. «Прошу садиться», — сказал Матушевский. «Товарищи, какие будут предложения?» Ульфлихт взял слово первым. «Когда Юзеф разоблачил Гуровскую как агента охранки, мы оповестили об этом всех рабочих. Воспитательный эффект был заметный. Гибель нашего товарища мы должны обратить на дело живых. Мы должны распечатать прокламации. Мы обязаны использовать наши возможности в дневнике. Мы должны провести собрания, на которых расскажем о том, сколь ужасны методы охранки, сколь они постоянны. Мы докажем, что в России ничего не изменилось после манифеста. Мы на этом страшном примере разъясним пролетариям, что нет и не может быть никакой веры царизму, что он не способен ни на какие реформы, что реформа возможна только одна — вооруженное восстание против власти палачей. Сел. Бледный. Желваки под кожей перекатываются. Кто следующий, товарищи? Поднялась Софья Чедецка. Не верится, что Мечислава нет больше с нами. Мы все знали, на что шли. Мы знаем, что ждет нас каторга или петля. И мы готовы к этому. Только когда уходит товарищ, в сердце пустота. Софья помолчала, дождалась, пока подбородок перестал дрожать, поборола слезы. «Мы должны похоронить Мечислава так, чтобы похороны заставили жандармов трепетать от ужаса. Я согласна с тем, что предложил Уншлихт. Все». Сденек, рабочий с воли, долго откашливался, на людях выступал нечасто. «То, что говорили, правильно. Только я считаю, что напрасно мы Библию забываем. Око за око, зуб за зуб, Попова надо казнить. Вот мнение фабричных. А то распоясались. Нет на охранку управы, любой закон топчет». Уншлихт возразил: «Индивидуальный террор не наш метод, Сденек. Мы не можем пойти на это». Здислав Ледер поддержал Уншлихта. «Обращение к тысячам рабочих даст больше, чем казнь одного мерзавца. Как это не жестоко обращать на пользу дела гибель незабвенного Мечислава, но мы должны, стиснув зубы, не проронив слезы, которая бы доставила радость сатрапам, получить политическую пользу во имя освобождения рабочего класса. Статьи, листовки, митинги — да, террор — нет». Сбышек, металлург из мастерских Гросовского, предложил: «Надо провести забастовку в память Мечислава по всем заводам и фабрикам». «Я согласен с Уншлихтом. Террор не наш метод». Дзержинский обратился к Матушевскому: «Позволь, слово Юзефу». Дзержинский тяжело поднялся. «Террор не наш метод, все верно. Я хочу ознакомить вас с циркуляром, который министр внутренних дел Дурново разослал губернаторам через месяц после царского манифеста о свободе. То есть этот циркуляр составлялся и рассылался тогда, когда наши национальные демократы и русские кадеты с октябристами закатывали банкеты и говорили о новой эре, о начале просвещенной и гуманной власти под скипетром государя-умиротворителя». Память у Дзержинского была поразительная. Он запоминал текст постранично, стоило прочитать 2-3 раза. Итак, Дурново предписал всех подстрекателей и революционных агитаторов, которые еще не арестованы судебной властью, арестовать. Никаких особых дознаний не производить, допросы не потребны, можно ограничиться протоколом, в коем лишь надобно указать причину арестования. Не обращать внимания на угрозы собраний и митингов, разгонять протестующих силой с употреблением, если нужно, оружия. Колебания не должны быть допускаемы. Дзержинский внимательно осмотрел лица товарищей, тяжело сглотнул комок в горле. Шла подготовка к введению в империи военного положения, когда никаких формальностей не требуется. Расстреливай и вешай, только удержи. В январе началось. Объявили на военном положении Акмолинскую и Семипалатинскую губернии, потом всю Сибирь. потом Екатеринослав, Вятскую губернию, Дон, Польшу, Черниговскую губернию, Эстляндию, Симбирск, Днепровский район от Белоруссии до Крыма. И пошло. В Люблине казнены Марковский, Арына, Барышкевич, в Риге Озол, в Литве Юлий Левоцин.